Глава 17. Конор быстро встал. Темные глаза показались слегка отстраненными и напряженными, словно он вслушивался в нечто. «Быстро! Уходим!» Они там зашевелились. «Наверное, поели и в любой момент будут здесь. Селена, ты не забыла?» Девушка спохватилась. «Спасибо, что напомнил». «Джари, кажется, это тебе». Она задрала на себе куртку, так быстрее, чем расстегивать ее, и мальчишка помог ей вынуть из ножен короткий меч. Селена мгновенно сунула его под стол за спиной Джари. «Я спрячу его здесь, а ты не забудь притворяться, что слабый». «Но не такой, каким был до сих пор», – торопливо подсказал мальчишка, то и дело оглядываясь на входную дверь сарая, одновременно делая какие-то странные движения руками, словно ловя что-то. «Они знают об ужине, во-первых. Айрон снял часть блока вокруг тебя и знает, что ты возьмешь кое-что от нас, во-вторых. Так что будь чуть живее, это нормально». «Открывающий». Будто не слыша их, маг, так и не вставший с пола, со слабой улыбкой загляделся на место, куда девушка спрятала меч. Селена и Конор, понимающе переглянулись. «Все-таки открывающий». Сарай сразу стал уютней, но... «Выходим», — резко напомнил мальчишка. «Иначе они сейчас будут здесь». Уходя, они оглянулись. Придерживая на коленях тарелку с овощами, Джари все так же сидел на полу и задумчиво смотрел им вслед. Постепенно тающая и так неохотная улыбка превращалась в гримасу горечи. Девушка с мальчишкой проходили мимо двери в дом, когда та распахнулась. Эльф. Он скинул брови при виде уходящих и ухмыльнулся. Селена тоже усмехнулась в душе, не показывая внешне, и остановилась. «Ну... сейчас ты у меня получишь». «Уважаемый Айрон», — церемонно начала она, подпустив голос заискивающих медовых ноток, и эльф сразу расправил плечи. А насторожившийся Конор, не забывая о маске дебила, сжал ее ладонь. «Я бы хотела вас попросить о самой малости, о такой малости, что с ней даже стыдно было бы обращаться к такому сильному мужчине, как вы». «Просите», — снисходительно кивнул эльф. «Мы остались без мужчины», просительно взглядывая в глаза эльфа, синие и большие, подчеркнутые длинными темными ресницами, мялась девушка. «Вы завтра все равно улетаете утром. Может...» Она опустила глаза, прикусив губу. «Может, вы попробуете...» Она наивно вскинула на него глаза, словно решившись. «Мне и моим детям нужны продукты». Джари принес с охоты кабана, но мясо заканчивается. «Не могли бы вы перед отъездом обеспечить нас мясом? Ведь это поистине мужское дело, охота. И такой сильный мужчина, как вы, с помощью вашего товарища, разумеется, легко и просто убьет средней величины кабанчика». «К сожалению, времени на сборы осталось мало», — уже сухо сказал Айрон, за чьим плечом виднелась темная тень вампира. «Нам еще нужно подготовить лодку». «Жаль», — разочарованно сказала Селена. «Ну что ж, опять все самой придется делать», — проворчала она, таща за собой Конора и делая вид, что бубнит себе под нос, но стараясь при этом, чтобы до Айрона донеслись ее слова. «Мужчина, блин, тоже мне. На вид сплошной герой, а как сунешься дело попросить, ничего не допросишься». Сворачивая к палисаднику, она заметила, как эльф вышел из дома и шагнул было за нею, но Троян остановил его. «Все самой, все самой!» — закончила она сварливым тоном старой скандалистки. «Бедные мы женщины, бедные!» Некоторое время девушка и мальчишка шли молча, изо всех сил стараясь не слишком спешить. Но, проходя мимо дома, из открытых окон которого доносились радостные вопли и смех малолетних грабителей, Селена спросила. «Конор, а что ты делал вот такое?» И изобразила движение руками, как будто ловила или собирала что-то. «Убирал следы присутствия магии. Мне приходится такое делать, потому что после меня остаточной силы много остается». «Селена, а тебе не страшно было?» «Нет, у меня было впечатление, попробуй Айрон или Троян хоть что-нибудь сделать, я бы их прибила в лепешку. Злая я из-за Джари». Она остановилась, взглянула на мальчишку, тихо сказала. «Конор, в своем мире я много читала, кое-что соображаю. Скажи, если я не так поняла, ладно? Эти Айрон и Троян из той шайки, которая тебя пыталась превратить в супероружие, ну, соединив живую магию и машину». «И стой», — непроницаемо сказал мальчишка. Когда тебя перевозили, Джари знал, что это за компания? Нет. Он наемник, боевой маг сопровождения. Кроме него было еще 6 наемников-магов. В пригороде вы не заметили ночного убийцу, задумчиво сказала Селена. Он напал на вас, и в живых остались только вы с Джари. Только вас раскидало. Да. А потом 1/2 ты был один, а Джари время от времени выбирался в пригород искать тебя. Она замолчала, уже про себя чертыхнувшись. Узнать бы, к кому же ты попал и от кого сбежал, и почему, и какого черта этому координатору от тебя нужно. Куда тебя везли, понятно, на полигон, испытывать, скорее всего, в полевых условиях. Поэтому и вывозили из города. Она, размышляя, снова зашагала к дому и невольно потащила Конора за собой. Почувствовав сопротивление, оглянулась. Мальчишка смотрел на нее странно, как будто что-то не понимал. Наконец спросил. «Ты больше не будешь спрашивать?» «Буду. Что мне делать с Илией? Мне не хочется теперь ее куда-то отпускать, но и вместе со мной ее нельзя оставлять. Иногда хочется, чтобы никто не знал личных мыслей. Можно с этим что-нибудь сделать?» «Хороший вопрос», — весело сказала Илия. «Мне бы тоже не хотелось постоянно сидеть в твоих мозгах, хотя здесь очень много интересного и любопытного». «Придется сходить к речке», — сказал Конор. «Там растет ива. Из нее сплету браслет на руку и переведу Илию в него. Когда она тебе понадобится, можешь вызывать ее. А если захочешь поговорить...» Он посмотрел через лужайку на маленький овраг, за краями которого угадывалась речка, сплошь укрытая густыми кустарниками ивы. «Пошли», — решительно сказала Селена. «Лучше сделать это сразу, пока ребята заняты». Они почти бегом спустились к речке. Хотя, пересекая лужайку, девушка с сожалением подумала, что лучше бы прошла ее медленнее. Она так густо поросла упругой зеленью с редкими пятнами мелких желтых цветов. Уже внизу, у самой реки, мальчишка предложил девушке выбрать куст и ветку. Селена немного поизучала ивняк и отломила небольшой гибкий прут. «Вытяни руку», — велел Конор. «Джарик тебе хорошо относился?» — спросила Селена, приглядываясь, как Конор сначала просто держит в руках ее прутик, а потом неожиданно мягко начинает его скручивать прямо на ее кисти. Вопрос она задала, вспомнив, как вчера мальчишка кричал магу: «Я думал, ты меня бросил». «Да, мы с ним всю дорогу играли в магические пазлы». Пока Конор занимался плетением браслета, Селена оглядывалась. Что ж, наверное, в начале лета было много дождей. Трава вон какая густая, да и воды в речке явно больше обычного. И сразу вспомнился сад, в котором она нашла магические книги. Сорняков там повылезло. Попробовать заняться прополкой? Все равно ведь надо будет выращивать овощи. Вот только когда? Времени мне, времени, да побольше, побольше. И, кстати, Селена еще не спрашивала никого, есть ли здесь зима. А еще интересно, будет ли снова жаркое лето, о котором говорил Мика. «Все», — сказал Конор. На руке девушки оказался туго сплетенный браслет. Похоже на плетение корзины, только очень маленькой и даже изящной. Как коса в несколько прядей. «И что дальше?» «Илия, переходи», — скомандовал маленький маг и что-то зашептал. Его шепот звучал отчетливо. Другое дело, что девушка не понимала странной речи, в которой не слышала ни одного знакомого словечка. «Наверное, заклинание», — решила Селена. В момент произнесения заклинания она держала руку слегка вытянутой. Конор замолчал, и внезапно браслет ощутимо потяжелел. «Илия?» — неуверенно произнесла Селена. Молчание. «Перешла?» «Когда она тебе будет нужна, ты только позови. Она будет тебе подсказывать то, чего ты пока не знаешь в нашем мире», — предупредил мальчишка. «Запомнила? Просто позови. Ну что, пошли к дому?» «Пошли», — откликнулась девушка мыслями уже в доме, среди вернувшихся детей. «Интересно, что там сейчас делается?» «Ты уже придумала, как мы будем выкрадывать Джари?» «Пока не совсем», — призналась девушка, с любопытством поглядывая на свою руку. Странно видеть на собственной руке плетенный прут, в котором прячется призрак. «Не совсем это как?» — не отступал Конор. «Что-то вертится насчет открывающего меча и моего волоса, но пока сложить воедино трудно». «Попроси совета у Илии», — предложил Конор. «Она все-таки военный летчик». В доме было шумно. Весь вестибюль первого этажа завалили награбленным. Дети с визгом и криками бегали между кучами вещей, сравнивая, кто больше принес и чего именно. Некоторые уже играли в догонялки. Гномы домашние из-под тяжка поглядывали на творящийся в вестибюле бедлам и из столовой не выходили. Конор огляделся и спокойно велел всем выйти из дома, погулять немного до ужина по саду. Кроме того, с подсказки домовых Селена все-таки нашла выход из ситуации, когда нужно обеспечить детишек хоть каким-то белком. По ее просьбе Конор выбрал двоих из своих ребят и отправил их с одним из домовых на речку. Тот знал отличные места для рыбалки. Полноценный завтрак домовые пообещали уверенно. Девушка вздохнула с облегчением. Пока Конор искал среди добровольцев-рыболовов, она приметила кое-что. Мика уже вовсю болтал со светловолосым Миртом, и Ирма стеснительно подбиралась к двум девочкам-волчишкам, которые поглядывали на нее и снисходительно, и с любопытством. Их брат в это время с видимым сочувствием расспрашивал о чем-то Колина. Колин все еще говорил очень медленно, растягивая слова. Нужно обладать огромным терпением, чтобы понять его. Но мальчик-оборотень из новеньких не был так нетерпелив, как Ирма, и слушал его спокойно. В сад все трое, Мика и Колин с Ирмой, вышли вместе с ребятами Конора. «Не обидели бы их только», — поежилась Селена. Она быстро, время от времени, даже не замечая тенью шагающего за ней Конора, предложила домашним разобрать награбленное из других домов добро, и все шестеро домашних буквально накинулись на вещи. «Леди Селена, маг Конор», — обратился Веткин к ним и суетливо потоптался на месте. «Как вы и предполагали, двое мальчиков нашли в разных домах магические предметы. Еще кое-что нашла одна из девочек. Вот только не совсем понятно, что именно». «Потом посмотрим», — пообещала девушка. «Вы мне вот что скажите. С той стороны еще один дом не пробовали?» «Не пустили», — пожал плечами Веткин. «Там защита больно хорошая». «Пусть. Нам, наверное, пока и этого добра хватит», — задумчиво сказала Селена, глядя на опустевший вестибюль, больше напоминающий небольшую гостиную для всех. «Да, Веткин, ты говорил, что на огородах еще есть задичавшие овощи. И в прошлый раз суп из них был очень хорош. Ты мне покажешь, какие тут у вас есть овощи, чтобы я знала в следующий раз, что искать?» «Покажу, леди Селена», — кланяясь, сказал довольный Веткин. Кажется, ему понравилось, что новая хозяйка постоянно спрашивала у него совета. Голова гудела, тяжелая, с неповоротливыми мыслями. Хотелось свалиться и спать. Уснуть, как упасть в глубочайшую пропасть. Встрепенулась. Пока она разговаривала с домовыми, пропал Конор. «А где мальчик?» — спросила она Рыжего, который торопливо чистил что-то похожее на картошку. «А маг Конор вышел в сад. Видел я, как он подошел к детишкам, которые магические вещички нашли». «Ясно». Она для начала выглянула из окна, посмотреть, все ли в порядке. Увидела сидящую на скамейке Ирму, которая одна из девочек-волчишек, расчесывала волосы. Увидела, как Конор, отведя в сторону двоих своих, о чем-то разговаривает с ними очень серьезно. И только очень внимательные могли бы заметить, как он время от времени быстро обшаривает глазами сад, все ли на месте, словно строгий учитель подопечных. Привык, наверное, за время жизни в пригороде. Успокоившись за гуляющих, девушка немедленно вошла в столовую и села. «Веткин, дай мне, пожалуйста, чаю горячего, пусть даже просто горячей воды, и то хорошо будет». «Обижаете, леди Селена!» И в самом деле обиделся домовой. «Сейчас вам такого чаю заварим, что будете бодрой и свежей!» Селена чуть не спросила, неужели она выглядит настолько измотанной, но промолчала. Пусть домовой лучше чаю приготовит, чем отвечает впустую на такой же пустой, в общем-то, вопрос. Она получила большую чашку с ароматным чаем, исходящим мягким парком, и, предупредив, что посидит немного в кладовке, поднялась к себе. В узкой комнатушке без окон она огляделась. Из мебели пока здесь лишь кровать. И, пожав плечами, села на пол. Отпила половину из чашки, не обращая внимания, что чай слишком горяч и обжигает, прежде чем решилась. «Илия!» — тихонько позвала она. «Привет!» — сказали в голове. «Разве вы так здороваетесь?» — удивилась девушка. «В твоей памяти нашла!» — засмеялась Илия. «Что случилось? Что-то хочешь узнать?» «Ты точно не маг?» «Точно. А тебе нужен маг?» «Если честно, то я не совсем понимаю, кто мне нужен. Если Конор говорит, что ты мне будешь помогать, то вот в чем дело». И Селена рассказала ей о координаторе, который требует привести к нему Конора. «Но ведь мальчика еще не нашли?» – переспросила Илия. «Так чего раньше времени волноваться?» «Я хочу сегодня попытаться поговорить с этим координатором. Если я ему нужна, почему бы ему не помочь мне с выдворением эльфа и вампира из деревни?» «Вот оно что!» – протянула Илия. «Интересная комбинация. Думаешь, координатора можно будет использовать в этом деле?» «У меня большие сомнения. Хочу одним выстрелом убить сразу двух зайцев, то есть здешних кроликов. Дело вот в чем. Возможно, я неправильно понимаю ситуацию, но готова к тому, что координатор резко откажет мне в помощи. И вот что я от тебя хочу. Ты не могла бы послушать этого координатора? Я не знаю возможностей призраков, но вдруг ты услышишь или увидишь его по-своему». «Сомневаюсь», – озадаченно сказала Илия. «Что-то я не слышала, чтобы призраки могли хоть что-то сделать из предложенного тобой. Откуда вообще такая идея?» «Эту идею как-то подарил мне Джари. Он предложил мне связаться с координатором, а сам в это время был готов проследить, откуда и кто со мной говорит. Вот я и подумала». «Мне кажется, Селена, что с этим тебе лучше обратиться к Конору». «Знаю, но я боюсь за него. А вдруг этот координатор видит меня, когда говорит со мной? Если он увидит тебя, Джари или кого-то другого, это полбеды. Другое дело, если он увидит Конора». «Так ты уверена, что этот координатор ищет именно его?» «Да, уверена». «Попробовать вызвать этого типа и поговорить с ним можно. Но не гарантирую, что произойдет чудо, и мы узнаем, кто же это и как он настроен к мальчику. В общем, я готова послушать его и помочь тебе, чем смогу». «Произойдет чудо». Селена даже улыбнулась. С той минуты, как здесь очутилась, она все вокруг себя считает чудом. Ходить с вечно открытым ртом на все чудеса этого мира мешало только одно. События вокруг нее летят такой стремительной метелью, что только успевай выныривать из одного вихря в другой. Илия исчезла в ивовом браслете. Селена допила чай и с трудом встала. После чая ноги отяжелели, да и сама расслабилась. Взглянула на кровать. Отдохнуть бы. А тут еще ночка веселая ожидается. Сунула руки в карманы куртки. Пистолеты на месте. Чуть позже надо снова вызвать Илию, чтобы призрак показал, как из них стрелять. А то мнимых полицейских пугать оружием пугало, а стрелять-то не умеет. Итак, что осталось на сегодня? Накормить детей ужином, немного посидеть с ними, а потом отправить всех спать. После чего Селена освободится для своих дел. Она еще раз обдумала, как выйдет за деревенскую околицу изгородь и вызовет координатора. Если с ним не получится, она пойдет к Джаре и вытащит его. И пусть сам придумывает, как от этих типов отделаться. Наверняка боевой маг сопровождения умеет что-нибудь такое. Во время ужина Селена запомнила имена еще пятерых из команды Конора. Кроме того, она заметила, что ее домашние трое теперь сидят за столом с четвертым. С большим изумлением она узнала в четвертом Мирта. Он тихо и азартно спорил о чем-то с Микой и Ирмой и очень внимательно слушал медлительную речь Колина. И еще большее изумление девушка испытала, когда в какой-то миг оживленной беседы Мирт встряхнул отмытыми белыми волосами, которые покрывали его голову чуть ли не лохматой шапкой, заросшая прическа под горшок, как сначала решила Селена. Итак, Мирт встряхнул волосами, чтобы не лезли в глаза, и на свет Божий мельком появились заостренные уши. «Маленький эльф? Как же она не разглядела его сразу, пока мыла ему голову?» Пока все занимались подготовкой ко сну, Селена вошла в комнату Конора, выждав время, когда он остался в одиночестве. Мальчишка сидел на кровати в позе йога в лотосе. «Что, уже идем за Джари?» – немедленно спросил он. «Нет, Конор, за Джари пойдем чуть позже, когда вокруг все будет спать. У меня вопрос. Что за предметы нашли твои ребята?» «Игрушки для начинающих магов», – чуть улыбнулся мальчишка. «Я знал, что наши маги, а сейчас, благодаря игрушкам, магия подтвердилась». «А как же Мирт? Он же ничего не нашел». «У Мирта своя магия. Она не проявляется сразу. Даже артефакты ему не нужны, чтобы начать заниматься ею. Нужно время, чтобы она проснулась. Он сейчас учится понемногу заклинаниям. Точнее, вспоминает те заклинания, которые слышал в семье». «Конор, а все эти дети – сироты?» Некоторые потерялись во время эвакуации, когда из пригорода всех поспешно увозили в городской центр. Мы много чего слышали о людях из центра, которые собирают бездомных детей. Ходят слухи, что таких детей потом не отправляют к родителям. Поэтому многие предпочитают оставаться на улице, пока родители сами не начнут их искать. Ты из такой семьи? Не знаю. Мне стерли память, чтобы я не возвращался куда бы то ни было. Стерли эти, которые ввели тебе импланты? Да. А куда они везли тебя? На полигон? Ага. Мальчишка тихонько улыбнулся. Если бы я показал, на что способен, меня бы продали правительству. Мне так сказали. Селена не смогла сдержать себя, содрогнулась. Продать ребенка? Неизвестно откуда взятого и напичканного приборами? Правительству? И это правительство. Ты думаешь, правительство тебя купило бы? Конечно. Она не выдержала. Присела на край его кровати и вгляделась в его спокойные глаза. Трудно представить. Очень трудно. А это нормально в вашем мире продавать человека? Ну, у вас существует рабство? Медленно, подбирая слова, спросила Селена. Нет, о таком я не слышал. Но тогда... Я слишком много стою. В меня слишком много вложено. Меня не удивляет, что эти люди решили меня продать. Правительство много даст за меня. Он сказал это монотонно, равнодушно. И ты бы согласился на это? Попасть в рабство даже к правительству? Если бы согласился, давно бы уже сидел там, куда бы меня определили. Спокойно откликнулся мальчишка. Но ты права. Я этого не хочу. И замолчал.